Лия. День как день, ничем не примечательный. По русскому языку мы проходили тему наречия. Честно говоря, проходили с трудом. Попробуйте доступно объяснить подростку, что такое наречие и зачем оно вообще нужно в русском языке, если вы сами не понимаете этого. Но девочки честно старались учиться, я честно старалась учить, а рабочий день честно подошел к концу. Все-таки в самостоятельной одинокой жизни имеются определенные недостатки. Например, скука. Пришла с работы, поужинала, покормила Рафинада, подготовилась к завтрашним урокам. И все. Спать. А чем еще заниматься? Например, сегодня мне не хотелось ни читать, ни смотреть телевизор, а вязать и вышивать я не умею. С семьей еще не помирилась. Хотя Лариска осторожно намекала, что если я извинюсь, Славик простит меня и примет блудную родственницу с распростертыми объятиями. Я решила прощения не просить и обратно не возвращаться. И вообще, здоровый сон – залог красоты.